любит Иисус меня, любит меня. Песня об этом пусть будет моя. И не скрываю я, пусть знают все, любит Иисус меня, Его люблю я. Он любит меня, Его люблю я. Чудесная дружба с Ним у меня. Всегда и везде мне с Ним хорошо. Он близок в беде, Он рядом со мной. Он любит меня, Его люблю я. Чудесная дружба с Ним у меня. Всегда и везде мне с Ним хорошо. Он близок в беде, Он рядом со мной.